Глава 14. Налетавший весенний ветер гонял по плацу клубы пыли. Солнце светило ярче, но еще не грело. Выбегать на улицу без кителя было глупо, но хотелось прочитать письмо в одиночестве. Он сидел на скамейке, читал и ежился. То ли от холодного ветра, то ли от слов, которые перечитывал и не понимал. «Плохие новости?» Сослуживец присел рядом, дал ему закурить. «Да уж, хуже не придумаешь», — вздохнул юноша. «Бросила?» «Она нет, а вот родичи ее». Юноша показал письмо. «Переезжаем в другой город, больше не пиши», и все в таком духе. «А сама что пишет?» «Да ничего, вот уже сколько времени ни одного письма. Ей по письму в неделю отправляю. Раньше вообще чуть ли не каждый день писал». «Может, нашла кого?» «Дай бы тебе», — в сердцах сказал юноша. «Нашла. Что-то здесь не так. Не может быть, чтобы она молчала. Даже они вон и то сподобились». Он ткнул в письмо тыльной стороной ладони и зачитал, передразнивая профессорский тон. «Обстоятельства заставляют нас переехать в другой город». Сослуживец усмехнулся. «А в какой город-то?» «А неизвестно». «Фигня какая-то», — вздохнул сослуживец. «Фигня», — с досадой сказал юноша. Люси положила трубку и вырвала листок из блокнота, висевшего рядом с телефоном. Шаги Бернадетты прозвучали негромко, и через мгновение старая экономка вплыла в кухню. Черное платье с белым воротничком сидело безукоризненно на ее полной фигуре. Седые волосы были собраны в аккуратный узел на затылке. «Мадам», — сказала она, и в ее голосе прозвучала тихая материнская грусть. «Бернадетта», — спокойно ответила Люси, — «приготовьте, пожалуйста, ужин на троих». «Я думала подать кролика». «Прекрасно. И еще скажите Пьеру, чтобы он был готов через полчаса». «Конечно, мадам», — мягко сказала Бернадетта. Обе цеплялись за рутину, единственный спасительный круг, державший их на плаву. Люси подошла к экономке и неожиданно обняла ее. «Спасибо, Бернадетта», — тихо сказала она. «Мадам, как же так?» Голос экономки дрогнул. «Такой человек был месье Франсуа. Как же так Богу угодно?» «Да, Бернадетта, да». Люси взяла экономку за руки и поцеловала в обе щеки. «Через полчаса, хорошо?» «Конечно, конечно». Люси кивнула и быстро покинула кухню, тактично оставив Бернадетту одну. «Как же так можно? Такой мужчина был месье Лемер, такой мужчина!» Еще слышала она тихий, сбивающийся на плач голос экономки. Привилегированное спокойствие островка Сен-Луи осталось позади. Свернув с набережной, Каролина влилась в утренний поток центрального Парижа. Суматоха, нервные гудки без повода и пешеходы, уверенно обгоняющие автомобили, застрявшие в первых пробках. В салоне тихо играл джаз, не в такт происходящему, но странным образом делающий картину чуть терпимее. Музыка оборвалась, и зазвучал сухой голос диктора. «Срочная новость. Сегодня ранним утром в Булонском лесу обнаружено тело молодой женщины. Как стало известно нашей редакции, личность ее установлена по найденным при ней документам. Лиз Дадье, 25 лет, по предварительным данным, была задушена сегодня ночью. Полиция продолжает расследование». Тишина. Николь замерла, глядя на Каролину. В радио что-то щелкнуло, и музыка вернулась. Хорошо, что машина стояла на перекрестке. Каролина тоже на мгновение застыла. Новость захватила ее врасплох. «Черт!» Она ударила ладонью по рулю. «Почему? Почему она ничего не рассказала? Не позвонила? Зачем скрылась?» «Господи, Ники, Она могла бы спасти свою жизнь. Каролина облокотилась на руль, глядя далеко за перекресток. «Жалко, очень жалко», — вздохнула она. Загорелся зеленый свет. Каролина выждала, пока машина впереди отъедет чуть дальше, и резко тронулась. Подъезд особняка Люси был окружен репортерами. И хотя для знаменитых обитателей Сен-Луи такое сборище было не редкостью, сегодня после новости о смерти Лиз Дадье стая журналистов явно решила перещеголять количеством местных голубей. Самые ушлые загнали свои машины под запрещающий знак прямо перед входом. Возможность заблокировать подъезд и перехватить кого-нибудь из дома была им дороже любых штрафов за парковку. Парадная дверь приоткрылась, толпа репортеров дернулась, и шум поднимаемой техники ударил по кварталу. Это был звук винтовок, приводимых в готовность расстрельным батальоном, чьи дулы были направлены сейчас на старушку, неловко прикрывающую ладонью глаза от яркого света софитов. Пара-тройка вспышек по инерции сопроводила звук затворов фотоаппаратов, но свет уже погас вместе с интересом к сутулой фигуре в старой кофточке непонятного оттенка. Ее платочек, из-под которого выбивались седые пряди, неуклюже съехал на лоб. На носу каким-то чудом удерживались огромные очки с толстенными линзами. «Мадам, вы не...» — начал было самый отчаянный, но старушка посмотрела на него снизу вверх сквозь тяжелые окуляры, и вопрос улетучился сам собой. Она закрыла дверь и отправилась вдоль домов, шаркая по тротуару стоптанными туфлями без каблуков. На руке у нее висела плетеная корзинка. Толпа служителей пера лениво расступилась, не соизволив проводить ее взглядом до угла улицы, где она и свернула. Здесь в тени с включенным двигателем стоял черный Citroën DS, задняя дверь которого приоткрылась, когда старушка с ней поравнялась. Она юркнула в салон и закрыла ее за собой. Автомобиль мягко тронулся с места. «Спасибо, что предупредил, Пьер. Я совершенно про них забыла». «Туфли в сумке, мадам Лемер», — ответил водитель. Люси сняла очки и косынку с париком, взъерошила волосы. «Нам сюда». Она протянула водителю листок из блокнота. Пьер кивнул и вывел машину на набережную. Машина Каролины въехала на тихую улицу 11-го округа и остановилась у дома, на двери которого красовалась металлическая табличка «Danger du mort, attention». «Danger du mort, attention». «Смертельно опасно, высокое напряжение». Французский. Пацанская шутка могла запросто стоить кому-то жизни. Каролина сверилась с адресом на мятом листке. «Здесь», — сказала она, посмотрев на дом. Фасад в ожидании покраски, следы сырости под окнами, лепнина после множества ремонтов. Париж прятал такие дома подальше от центра и глаз туристов. Не трущобы, но для своих. Внутри их встретил запах нескольких кухонь, старого дерева и пыльной лестницы. Они поднялись на четвертый этаж. Только второе нажатие Каролины на звонок запустило где-то в глубине квартиры движение. Скрипнул стул, шаркающие шаги и, наконец, недовольный женский голос, раздавшийся из-за неоткрывшейся двери. «Ну что, трезвоните? Кого надо?» Каролина подошла ближе и сказала, повысив голос. «Нам бы с Аннибель поговорить». «А нет ее, ушла!» С ехидной болью прозвучал голос за дверью. «Полиция уже приходила. Убежала, зараза! А кто мне теперь за квартиру платить будет?» Николь вздохнула, но Каролина не собиралась отступать. «А вот мы вам и поможем ее найти». Изнутри донеслись звуки отпирания камеры замка ИФ, и дверь, наконец, приоткрылась на длину цепочки. В щели под цепочкой показался острый нос, на конце которого висели очки. Хозяйка по собачке наклонила голову и окинула Каролину и Николь взглядом полным недоверия и тщетных усилий что-то вспомнить. «Вы кто такие будете?» — наконец сказала она с подозрением. «Каролина Жеральд, адвокат», — представилась Каролина и указала на Николь. Та помахала ладонью. «А это моя помощница Николь». «И документы есть?» Каролина достала удостоверение и подала его хозяйке квартиры. Удостоверение пропало в щели и, судя по времени, проведенному внутри, было досконально изучено. Дверь захлопнулась, но тут же открылась. Невысокая, сухонькая старушка вернула удостоверение. «Чудно», — сказала она, прищурясь. «Значит, поможете мне съемщицу мою найти?» «Поможем», — ответила Каролина. «Но учтите, я вам платить не буду», — быстро вставила хозяйка. «Не нужно, ее не только вы ищете». Дверь открылась шире, и старушка жестом пригласила подруг войти. «Давайте, девочки, проходите». «Что ж, она не такого могла натворить», — говорила хозяйка квартиры под бряцанье закрывающихся запоров. Люси увидела темно-зеленый MGB еще издалека. Машина Каролины стояла у самого подъезда, как она и предполагала. «Пьер, сделай-ка еще кружок, дорогой», — тихо сказала Люси, не отрываясь от окна. Ситроен мягко прошел мимо, не сбавляя хода. Взгляд Люси ухватил металлическую табличку на входной двери. «Донже демор аттенсион». Она едва заметно ухмыльнулась.